Неужели вы откажетесь от моей чистосердечной помощи? Медоточивым голосом спрашивает он. Замужество — дело серьезное, и его решение надо принимать самой, полагаясь только на себя, нарочито торжественно отвечает Селения навязчивому поклоннику. Совершенно с вами согласен, но когда вы познакомитесь со мной поближе, вы поймете, что мне можно доверять. Давайте потанцуем, выпьем еще немного, и я уверен, вы поймете, каким прекрасным помощником я могу быть. Селения смеется. Ей весело. Этот клевый чувак такой забавный, такой самоуверенный. Она хочет заговорщически подмигнуть Артуру, но неожиданно обнаруживает, что ее спутник больше на нее не смотрит. Он сидит, уткнувшись носом в какую-то бумагу, и, похоже, собирается ее подписывать. И Асмат-вербовщик протягивает ему перо. В одной руке Артура стакан, в другой — толстенная сигара. Взгляд у мальчика совершенно бессмысленный. Машинально отправив в рот содержимое стакана, он с шумом ставит его на стол и нетвердой рукой берет перо. Асмат подталкивает к нему контракт. Ему хочется поскорее получить автограф незадачливого мини-пута. Но пока Артур ищет строчку, куда поставить подпись, у него за спиной вырастает Селения. Она резко выдергивает перо из дрожащих пальцев мальчика. «Простите, но мне бы хотелось потанцевать с ним, пока он еще не подписал обязательство танцевать неизвестно с кем», — дерзко заявляет она вербовщику. Асмату такой поворот событий не нравится, однако возразить ему нечего. Увлекая Артура на танцевальный пол, Селения изо всех сил старается удержать его в вертикальном положении. «Как это мило с твоей стороны пригласить меня на танец!» Блаженно улыбаясь, дурацкой улыбкой произносит Артур. «Ты соображаешь, что ты хотел подписать?» Раздраженно спрашивает его Селения. «Нет?» «Конечно, нет!» «Впрочем, какая разница?» — заплетающимся языком отвечает Артур. В этот вечер он впервые в жизни попробовал крепкий алкогольный напиток. Этот напиток явно не пошел ему на пользу. «Ты что, считаешь, что в таком виде сможешь идти дальше? Или думаешь, что мы тебя потащим? Ну уж нет! Сложим тебя под стол, чтобы ты проспался, и отправимся дальше, а на обратном пути заберем, как чемодан из камеры хранения». Как бы плохо Артур не соображал, он понимает, что принцесса права. Он поступил глупо, поставил под угрозу срыва всю операцию и совершенно забыл о времени. А ведь ему дорога каждая минута. Его пребывание в стране мини-путов строго ограничено. Если, конечно, он не решит остаться здесь на несколько лет. Или навсегда. Мысль об этом приходит к нему в голову впервые. Взбудораженный ею Артур сразу трезвеет, а протрезвев, выпрямляется и делает попытку изобразить что-нибудь ногами. Надо сказать, танцует он тоже впервые. Заметив, что спутник ее вполне твердо стоит на ногах, Селения насмешливо замечает. «Вот и прекрасно. Свои ноги всегда лучше чужих. Уж голова тем более». Издалека на парочку взирает Лайтман. «Ты собираешься конкурировать с этим гномиком?» спрашивает диск-жокей у стоящего рядом Макса. «А почему бы и нет? Здоровая конкуренция всем на пользу», философски замечает уверенный в своей победе Макс. Алкогольные пары быстро ветриваются из головы Артура. Он уже вполне сносно передвигается по танцевальному полу и даже перестал наступать Селении на ноги. Последнее радует Селению особенно. Она, конечно, могла бы пожертвовать ногами ради общего дела, но лучше обойтись без жертв.